распоряжение Александра III миротворца удалить узника номер 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 в далекие и малолюдные места Сибири сразу же исполнить не удалось. Ни к какому поселению этот загадочный господин пригоден не был, и потому был отправлен со строгим предписанием графа Игнатьева, чтобы он там не сообщался с людьми, в казанскую психушку имени всех скорбящих. Беседы с врачом сумасшедшего дома, обязанным подробно докладывать обо всем, что касается секретного больного, сохранили для нас потрясающей важности открытия, сделанные узником благодаря рекордно длительному пребыванию в Алексеевском Равелине. Прежде всего, врач констатировал адекватное восприятие больным окружающей его действительности и благонравное поведение больного. Настроение духа больного добродушное, всегда вежлив, учтив, к окружающему миру относится правильно. Обманов восприятия не существует. Кто бы из нас не позавидовал такой характеристике. Именно на основе правильного восприятия окружающего мира номер 14, 46, 35, 13 приходит к мысли о том, что около Петербурга зарыты кровяные капли, из которых происходит мертвый рост. Лишь правильно относясь к окружающему миру и не допуская обманов восприятия, можно было прийти к открытию новой формы жизни – мертвый рост. Мертвый рост – мысль замечательная, истинная и глубинная. Мертвый рост – это понятие вбирает в себя всю диалектику отношений лояльной личности к власти. Каким долгим и мучительным был путь мыслителя от стены к стене в своем каземате, чтобы прийти, наконец, к фундаментальному понятию нашего бытия и назвать, наконец, своим именем самую тайную, самую заветную, самую драгоценную мысль и страсть верховной власти. Далее в беседах с врачом мыслитель указывает на рождение детей от матери как факт настолько второстепенный, что его можно даже не принимать во внимание. Лишь мертвый рост делает человека существующим, дает ему право быть. Шагая в больнице вокруг кровати или во дворе на прогулках, больной не прекращает деятельной работы ума, в результате чего возникает проект, позволяющий соединить в цельную мировоззренческую систему мертвый рост как форму бытия и движения материи, и мировую пользу как цель. Проект настаивает на отмене какого бы то ни было улучшения быта людей, со всей очевидностью приносящего только вред человечеству, так как оно вследствие этого начинает лениться и ничего не делать для мировой пользы. Указание на неспособность человечества добровольно, без решительного внешнего побуждения стремиться к мировой пользе найдет своих последователей во времена не столь уж и отдаленные. Навряд ли нужно останавливаться на частных ошибках мыслителя из больницы имени всех скорбящих, прилагавшего, к примеру, к насилию принцип справедливости и последовательности, не уразумев своим поврежденным умом, что вся прелесть, все ни с чем не сравнимое очарование и достоинство насилия неотделимо от произвола и несправедливости. Однако высшим подтверждением убежденности в истинности своей теории было написанное в минуту просветления, через год, проведенное в казанской психушке, прошение с просьбой о возвращении мыслителя в Алексеевский Равелин. В прошении значилось: господину начальствующему казанской городской полиции, извещаю вас о своем желании, по обстоятельствам дела, быть переведенным в Алексеевский Равелин Санкт-Петербургской Петропавловской крепости. Честь имею быть состоящим в Казанской городской больнице матери всех скорбящих. Поручик кавалерии на особом праве 6 апреля 1882 года. Господину начальствующему над Казанской полицией не положено было знать об узилище в Алексеевском Равелине. Но да Бог простит, а что касается обстоятельств дела, то этой тайной и волнующей мыслью проситель поделился единственно с надзирающим, доносящим, а может быть и лечащим врачом. Близость царского дворца и Равелина, разделенных лишь пустынным пространством реки, привела мыслителя и страдальца к умственному взгляду на дворец как источник особых мертвых форм жизни. Обстоятельства же дела сводились, по сути, к необходимости проверить и указать в парке дворца, вычисленный и открытый единственно умственной силой, как планета Плутон, мертвый квадрат человеческого рождения. Власти напрасно воспретили эту недорогую научную экспедицию, не понимая в безумии своем, что все изыскания вели к утверждению и признанию безраздельной, безусловной справедливости жесточайшего и бессмысленного, на первый взгляд, насилия и права верховной власти на любую казнь по собственному усмотрению. Всякое учреждение, обособленное в государственном организме строжайшей секретностью, имеет тенденцию переродиться в злокачественное образование. Оно уже начинает жить для себя, вовсе не имея в виду интересов, вызвавших эту организацию или учреждение к жизни. Окутанный непроницаемой тайной и огражденный от нескромных взоров личным попечением императорских величеств, Алексеевский Равелин не знал никаких ревизий и проверок, что открывало величайший простор для воровства и злоупотреблений, каковых здесь было едва ли не больше, чем в собачьем остроге Якутской губернии. Такой порядок вещей говорил о достижении гармонического единства, соединенности высших интересов власти с интересами тех, кто был проводником великих затей в жизнь. Смотритель Равелина Филимонов, обремененный прожорливым семейством и усыпленный монотонностью службы, думал только о том, где бы что еще украсть и как попользоваться от арестантского котла. Помощник его Алексеев, глядя, как чисто берет, ничего не оставляя другим, его рукастый начальник, вообще к службе был равнодушен. Как бы ни была высока и прекрасная идея, как бы ни было совершенно ее изначальное воплощение, вспомним Кьеркегора. Но человеческий фактор – все разъедающая, все разлагающая сила. Все началось с того, что ошибку в сторону чрезмерности допустили по отношению к одному из безымянных узников. И в результате неприступная крепость, твердокаменный бастион власти, который штурмовать никто не собирался, так как никто не знал тогда о его существовании, едва не рухнул изнутри. И все это единственно от чрезмерности и недооценки такого чувства, как обоняние, в связи с его воздействием на психику, мировоззрение и верность присяге. Приговоренный судом к каторжным работам сроком на 20 лет, преступник по милостивой воле благословенного монарха Александра II Освободителя был заключен в Алексеевский Равелин навсегда. Для безусловного понимания монаршей воли, последовавшей после вынесения судом приговора, государю было благоугодно подчеркнуть в своей записочке слово «навсегда» собственноручно. «Навсегда так навсегда», — решили царские клевреты, — и упрятали преступника в Равелин. А вот кандалов, надетых на него по приговору суда, как на каторжника, снять не догадались. Долго ли, коротко ли, но у заключенного стали гнить руки, а заживо гниющий человек, надо сказать, издает очень тяжелый запах. Вот этот факт некоторой чрезмерности имел самые неожиданные последствия. Стражники, как помещавшиеся возле дверей, так и сидевшие иногда в сугубом молчании в самой камере, дабы предупредить преступника от возможности распорядиться хотя и своей, но не принадлежащей ему жизнью, видя и чувствуя всеми своими органами, как человек стал тухнуть у них на глазах, невольно прониклись к нему сочувствием. А тут еще и небрежность начальников Филимонова и Алексеева. Да и сам узник без устали шептал своим стражникам о том, что страдает за таких вот дураков, как его охрана, что скоро все переменится, что наследник престола за него отомстит, а мужикам, когда воцарится его тайный покровитель, будет земля и воля. Заглянул бы государь-император в дежурную комнату Алексеевского Равелина весной 1881 года, то-то было зрелище. Галдеж среди охраны и служащих, как на вокзале, кто вслух по складам читает подпольную народную волю, а кто свежую прокламацию. Тот, кто поумней да потолковей, сидит тут же и учится шифровать письма на волю. Все делает, как его учил протухающий арестант. В коридорах свободное хождение без всякой субординации. Около дверей в камеру, где томится зловредный узник, со всеми удобствами на принесенном стуле устроился жандармский унтер и с вниманием слушает пропагандистские речи преступника. Давно ли этот безымянный постоялец, лишенный права и средства к писанию, хотя бы жалоб, писал свои заявления кровью на стене камеры, а теперь под охраной верных солдат, как бы кто ни нагрянул, пишет свои шифровки на волю за столом и на бумаге? А вот ефрейтор Колодкин и рядовой Тонышев несут узнику роспись, заступающего на следующий день караула, и узник сам предписывает, кого ставить к его камере, а кого в другой наряд. Солдаты и унтера действовали по совести и убеждению, но и от материального пособия, которое узник получал с воли и распределял между своими тюремщиками, не отказывались. Преступник сам определял вознаграждение сообразно усердию и преданности, но лично денег не выдавал, а выписывал билетик с указанием суммы пособия и направлял с этим билетиком к казначею. Неспешно и обстоятельно готовился побег. Исполненный благородства и широты хозяин камеры номер 5 готов был взять с собой на волю всех заключенных в Алексеевском застенке, наивно полагая, что каждый предпочтет волю бессрочному томлению в сыром и глухом каземате. Узник номер 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 был уже ни на что не годен. От участия в побеге решительно отказался, сославшись на необходимость доведения до логического конца исследований по программе «Мертвый рост». Конечно, он уже не только был приведен в призрачное состояние, но в нем уже и освоился. Духи, как известно, в зеркалах не отражаются и не испытывают в этом и никакой потребности, и в этой связи интересно заметить, что выше пронумерованный преступник не видел своего отражения в зеркале больше 20 лет. В объяснении по поводу зеркал больной показал, что не испытывает от невидения себя в зеркале никакого неудобства, поскольку постоянно видит себя в самом себе. Не зря исследователь мертвого роста утверждал, что олицетворяет собой такое понятие, как дух России. Иную сторону духа России олицетворял узник из покоя номер 13. Он рассудил по-своему и совершенно верно. Побег может удаться, а может и нет. Преимущества воли зыбки и не гарантированы, а потому принял за благо выдать все предприятие с головой. и тем купить себе не то чтобы свободу или доверие начальства, а совершенно реальные, заранее оговоренные, необходимые в его положении блага. Улучшение пищи раз, качество табака два, возвращение некогда выдававшегося, а потом отмененного воскресного десерта три, и право чтения, кроме книг, выписываемых по тюремному каталогу прошлогодних журналов. И все. Десерт, табак получше и прошлогодние журналы были куплены ценой выдачи властям 50 человек. Алексеевский Равелин, хотя и покрыл себя в глазах государя несмываемым позором, все же устоял. Его расшатанные и едва не рухнувшие стены укрепила человеческая слабость. Но зато было сделано замечательное открытие. Один слабый может победить 50 сильных, а потому власть в борьбе с силами, ей противостоящими, должна опираться на слабых. Горько сознавать, что слабость одного превысила волю, энергию и самоотверженность 50. Но как судить 20-летнего человека, прожившего 34 дня в кошмаре вынесенного смертного приговора и помилованного лишь для того, чтобы на бесчетные годы погрузиться в бездну призрачного существования в пожизненном заточении? Как его судить, если на воле, ежедневно без угроз и насилия, власть собирает разнообразнейшую дань и с молодых, и со старых, чья любовь к жизни не знает границ, а обильные жизненные силы заявляют о своих нуждах и требуют непременного удовлетворения. Обогатив национальное самосознание понятием «мертвый рост» во имя мировой пользы, как бы выполнив свое высшее назначение, сама тюрьма в Алексеевском Равелине обратилась в призрак. Выйдя из ворот, разделяющих Васильевскую куртину примерно посредине, вы уже не увидите секретного дома, давшего отечественной науке о склонении граждан к откровенности такие простые и надежные средства, как пытку бессонницей, непрерывность многодневных допросов, выдерживание подследственного на ногах до потери сознания и множество интимнейших приемов обращений живых людей в тени и номера. Все это богатство с благодарностью было принято пришедшими на готовенькое наследниками, и то, что в царское время было уделом немногих, и стало судьбой широких народных масс. Не сохранился секретный дом. Его стены унесли в небытие тени его обитателей и тайны его устроителей. Вроде и нечего жалеть о каком-то смрадном, промозглом застенке. А вот в Москве-то лобное место берегут. Чем черт не шутит, вдруг понадобится, и будет как находка. Впрочем, все 69 одиночных камер и два карцера Трубецкого бастиона сохранились неплохо. Частично используются под музейную экспозицию, а по большей части как подсобное помещение, где чувствует себя как дома Аполлинарий Иванович Монтачка.